Не все. Через пару секунд молчания, выдохнул я, знаешь, у меня очень мало друзей, настоящих друзей, которые со мной уже давно, а сейчас, похоже, одного я лишился. На лицо вылезла нервная, подрагивающая улыбка. Ты поссорился с Цербстом? Удивилась девушка. Нет, печально вздохнул я, а потом слегка усмехнулся. С ним очень тяжело разойтись во взглядах. Я разговаривал с Никитой. Не помню такого в твоем круге, задумалась она. Это кто-то из учебки или академии. Стой, ах да, Никита Змеев. Он же был с тобой в Сигунате и какое-то время здесь служил. Я замер и удивленно взглянул на волшебницу, обнимавшую меня со спины. Точнее попытался, голова ведь на 180 не крутится. Ты что, меня пробивала? Ну да, словно нечто само собой разумеющееся, произнесла черноволосая красавица, покрепче прижавшись ко мне. Должна же я была знать, под чьим началом мне предстоит служить. Да и несложно это было. Ты личность популярная, к тому же не скрытная. Ясно, расслабившись, сказал я. Ладно уж, эту тему нет смысла развивать, ведь единственным результатом станет лишь ссора. Но могла бы и просто спросить. Хотя я и сам в этом плане не лучше, но ты права. Похоже, что мы с ним окончательно разошлись. Жаль. Наверное, меня сжали еще крепче, выражая поддержку, но ты в этом точно не виноват. У меня двоюродная сестра служит в охране питерского госпиталя, где этот чудак на букву М заведует отделением хирургии. Начала свой рассказ волшебница, и она довольно много успела рассказать о нем. Неужели плохо лечит? Удивился я. Нет, Алина отпустила меня и также прислонилась к перилам балкона. Как раз в этом плане у парня все очень хорошо, даже слишком. Целительство – его призвание. Но, судя по тону, чем-то Ник не понравился твоей родственнице, подтолкнул я. Не совсем ей, девушка качнула головой, но да. Знаешь, в словах идеалиста идиот слишком много общих букв. Парень за последние полтора года успел сменить целых 3 корпуса, включая твой, и все из-за расхождений во взглядах с командованием. Хах, выдохнул я, похоже на него. Угу, этот Никита, очень крутой медик, настолько, что не сталкивался с основной проблемой профессии, выбором, кому жить, а кому умереть, продолжил за волшебницей я. Да, она печально кивнула, не любит этот мальчишка жестокой реальности и бойни, вот и пытается уменьшить ее, насколько может, или думает, что может. Понятно, я вздохнула и достала из теней пачку сигарет. Черт, на физическом уровне зависимости уже давным-давно нет, а от привычки никак избавиться не могу, да и не хочу, если быть честным. Но тебя же тревожит не это. Романова продолжила демонстрировать чудеса проницательности. И как только у нее это получается, я действительно настолько легко читаем. На пальце вспыхнуло пламя и со вдохом в легкие попал терпкий, насыщенный дым. Просто знаю, куда смотреть. Нежно улыбнувшись, девушка прижалась ко мне плечом. Так что случилось? Эйш, после очередной затяжки, вместе с дымом я выдохнула ее имя. Та вампирша, кивнула волшебница, я знаю о твоей бывшей и том, что с ней стало, можешь не объяснять. Ха-ха, в очередной раз тяжело вздохнул я, не знаю, насколько правильно будет обсуждать с тобой мою бывшую девушку, произнес я то, что было на душе. Мы уже давно выяснили, что в бытовых и моральных вопросах ты полностью беспомощен, пихнув меня плечом, улыбнулась девушка. Так что говори. Да что тут говорить, все и так понятно, особенно тебе, наверное. Я хотел увидеть ее, но она лежит на откате и тебя не пускают. Особенно сильно противится твой друг Змеев, из-за чего вы и поссорились, продолжила за меня волшебница. Да, и я не знаю, что мне делать. Плечи опустились, а слова начали сам собой складываться в предложение. Не знаю, насколько правильно обсуждать мою любовь к другой женщине с тобой. Не знаю, нужно ли ее навестить и хотя бы увидеть. Не знаю, как ты на это отреагируешь. Не знаю, смогу ли сдержаться при ее виде. Не знаю, что будет, стоит мне увидеть Ника. Точнее, как он на меня отреагирует. Не знаю, очень много чего не знаю. Сереж, после полуминуты молчания, нарушила тишину Алина. Уж прости за откровение, но ты слишком много на себя берешь. Слишком ответственно на себя смотришь. Слишком сильно коришь за ошибки. А люди ведь ошибаются, и это нормально. Всегда стараешься демонстрировать уверенность и защиту. Рядом с тобой, будто за каменной стеной, ты очень сильный. Всех победишь, всех защитишь и вытащишь из этого ада. Пойми, что ты человек, а люди, простые и разумные, порой ошибаются, не знают, что делать дальше. И это нормально, а не признак полного провала. Как только стало известно о состоянии твоей вампирши, я сразу поняла, что ты не сможешь хотя бы не взглянуть на нее своими глазами. Тебе это нужно, нужно что-нибудь сказать ей, пусть она и не услышит, просто для себя. А я ведь изначально понимала, что кто-то у тебя до меня был. Все оказалось чуть сложнее, но не вижу ничего неразрешимого. Тут тебе придется самому сходить в госпиталь к Драгниску и принять решение, с кем ты будешь. Серьезно, сказать, что я удивился спокойствию, с которой была произнесена эта фраза, ничего не сказать. С одной стороны, это хорошо, ведь девушка прекрасно отдает себе отчет о наших отношениях и возможной перспективе расставания. Всякое может случиться. Неожиданности на то и неожиданности. Но с другой стороны, черт, неприятно, когда любимый человек так спокойно рассуждает на столь болезненную тему. Любимый, насильно мил не будешь, грустно улыбнулась благородная волшебница. Ну ладно, пока закроем тему. Когда вернемся, навестишь девушку. И еще ты задавался вопросом, как может отреагировать на тебя твой друг. Наплюй на него и его загоны. Те принципы и идеи, которыми руководствуется Змеев, глупые и ошибочны. Это уже доказывали его постоянные переводы с места на место. Может, он и добрый парень, но, видимо, так и не повзрослевший и не принявший этот мир таким, какой он есть, со всей его грязью. Девушка замолчала, а я думал. Думал и курил. Сначала одна сигарета, потом вторая и третья. А может, она действительно права, может, сейчас стоит просто делать то, что нужно именно мне. Совесть не дает спокойно жить, пока я просто не увижу Эйши и не скажу ей, даже если она не услышит. А вот что скажу, это хороший вопрос. Если рассуждать логически, то получается, я изменил ей, наверное, если не учитывать тот факт, что она была практически официально мертва. Но ведь не мертва же, как выяснилось позднее. А если еще чуть углубиться, то вполне можно дойти до того, что в том числе и из-за меня с ней произошли все те ужасы. Из-за меня она вообще попалась охотникам. Я мог собрать ей более сильную партию, а не изгаляться с наиболее опытными наставниками, мог вообще не пустить ее еще в Сигунат, заставив остаться в безопасности. Много чего мог, но мои ошибки привели ее туда, где она находится сейчас. Более того, Эйш ведь осталась без отца. Печальная, но до боли привычная, в наших реалиях, история. Дочь пропала без вести на войне и отец отправился мстить. Еще 20 лет назад Сарин Драгниску потерял жену при точно таких же обстоятельствах. Тогда мужчина стерпел горе и взялся за воспитание дочери. Ссора с основным семейством и потеря последнего близкого родственника надломили его, а довольно близкое общение с моим отцом сделало вампира значительно сильнее, чем в прошлый раз. А самое дерьмовое, это то, что я даже не знаю, удалось ли отчаявшемуся вампиру осуществить свою месть. Он был также внесен в списки пропавших всего через 3 месяца после захвата дочери. Черт, и каково же ей будет, когда она проснется? Ха-ха, очередной бычок сгорает в плазменной вспышке, и я наконец выныриваю из размышлений в этот дерьмовый мир. Алина, да? Через секунду отзывается девушка из глубины помещения. Черт, настолько ушел в мысли, что и не заметил, как она зашла внутрь. Ничего, произнес я, просто отвлекся и потерял связь с реальностью. А ты что делаешь? Вопрос актуальный, так как красавица умостилась за моим столом и начала разгребать те немногие бумаги, что мне остались на сегодня. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь мне придется протоколировать массовые убийства, совершенные по моему же приказу. А гляди же ты, решила помочь тебе добить отчеты, а то ты сам на себя не похож, начала девушка, но быстро наткнулась на мое посуровевшее лицо. Не надо, как бы спокойно, но с какой-то неожиданной даже для самого себя угрозой произнес я. Извини, услышав собственный тон, сразу же смягчился я, но, я тебя прошу, не надо. Почему? Похоже, такие эмоции ввели ее в ступор. Мы уже говорили на эту тему, только в другом контексте. Есть дела, которые я сам должен выполнить для собственного же спокойствия. Ладно, в непонимании протянула она, но из-за стола все же встала. Там же только список запросов оставался, да отчеты о потраченных на чистку ресурсах. Прости, но как я уже говорил, списки поставок и их итоговую проверку я впредь буду составлять только сам. В голове сами собой всплыли лица. 10 разумных умерли 1,5 года назад только из-за того, что, во-первых, Сергей Юрьевич не внес в те самые списки гребаные стебли мглистых фиалок, а интендант зажопил выдать двум боевым звездам дефицитные, на тот момент, ведь крепость пребывала в осаде, простейшие гранаты ФК, а ведь не случись этой череды совпадений двое мастеров, возможно, остались бы живы. А так их группы попали под стрёмное проклятие, заставлявшее плоть нагреваться от применения магии. Черт, ребятам тогда не хватило всего-то одной пробитой стенки, чтобы выйти из окружения. Окажись при них те самые 10 гранат, они бы вырвались из ловушки. А из стеблей алхимики, пусть и с некоторым трудом, делают довольно стабильную взрывчатку, пусть и довольно паршивую. Зато такие цветы растут на юге Урала целыми полями, даже в совершенно дикой местности. Такая уж экосистема там образовалась. Ладно, махнула рукой дама, сам так сам, трудоголик. Фух, я внутренне выдохнул. Алина слишком хорошо меня читает и решила перевести мою, вполне реальную угрозу в шутку. А ведь я действительно даже жажду выпустил. Пусть и совсем немного. Спасибо, я улыбнулся волшебнице. Еще раз прости, я все понимаю, Сереж, девушка мне подмигнула, всеми силами демонстрируя, насколько ситуация была незначительна. Кстати, я что приходила-то? Там из штаба сообщение пришло о том, что через 2 дня будет какое-то объявление от бессмертного. Думаешь, новое наступление? Помрачнел я. Нет, волшебница улыбнулась и покачала головой. Думаю, нам сообщат об уменьшении контингента пребывающего в зоне боевых действий. Как заумно она рассказала о начале очередного, теперь уже продолжительного затишья на фронте. Хммм, я задумался, с чего такие мысли? Ведь благодаря индусам мы вполне могли бы продвинуться на цинские территории. Ресурсная база уже вполне налажена, как и логистика. Народу у них много, но и сама Цин сейчас далеко не в лучшей форме. Угу, но мне позавчера звонила бабушка и намекала на что-то непонятное и связанное с переделом власти, что сейчас бушует у простецов. Вряд ли, я подошел к столу и уселся в кресло. 300 лет бессмертный вообще не лез в немагический мир, а тут резко воспылал интересом, сомневаюсь. Ну, ядерное оружие, как вариант, пожала плечами волшебница. Думаешь, он опасается Третьей мировой? Так и там не дураки сидят, чтобы допускать подобное развитие событий. Вселенная и человеческая глупость, отбила аргумент Романова. Да ну, отверг я, если уж и что-то может вызвать его интерес, так это очередное присоединение кого-нибудь. Болгария? Вряд ли. Войнушка с османами? Тоже сомневаюсь. Их скорее всего оставит, как стенку для персов и наоборот. Вообще-то Золотое царство, наши верные друзья и союзники, шутливо подняла палец девушка. Да я что, спорю что ли? И вообще, мы отвлеклись. Афган отпадает сразу, ибо там разумных 1-2 и обчелся. Может Африка, а там-то что? Удивилась Алина. Да тоже почти ничего, зато племен много, которые вполне реально перевоспитать в нормальных разумных. Я откинулся в кресле и принялся напряженно обдумывать перспективы. Угу, народ каннибалов и в нормальные люди, язвительно ответили мне, еще шутки будут, да не такие уж и шутки. Можно всех взрослых под нож, они один хрен практически звери, разжрут себе подобных, а детей нормальными вырастить. В чем проблема-то? Да и я говорю не о поясе лихорадки, а о бывших колониях. Там все значительно лучше, если говорить о культуре. Алжир, например, Ливия, Тунис. Тогда уж скорее куда-нибудь на Северную Америку будет проще залезть. Там на севере вполне нормальные индейцы живут, что вполне могут согласиться переехать куда-нибудь на Камчатку. Да ну, я махнул рукой, индейцы, шаманы в большинстве своем, а эти ребята, как ты почему-то не знаешь, зубами держатся за свои земли, ведь тут жили почтенные предки. Одухотворенно продекларировал я, и что у нас остается? Южная Америка далеко, да и нет никакого смысла ссориться с Раукан, постучала по столу девушка. Европа, может Кощей и Совет вдохновились примером Гюнтера, тоже сомневаюсь. Гюнтер рассказывал о своих соотечественниках и том, что с ними стало после того, как Гриндевальд фактически уничтожил весь цвет нации, а шведов, французов, австрийцев и тех же болгар. Галлы после смерти Иркю Адриана до сих пор не смогли вырастить ни одного архимага, немцы, что со столицей в Берлине, что в Вене вообще скатились куда-то в 10 век, судя по их численности. Шведы сейчас очень неплохи, но с ними и без того отношения ровнее некуда. Угу, покивала на мои рассуждения потомок царской династии, и что тогда? Может хотят развернуть активную пропаганду за смену места жительства? Вот кстати вполне возможно, поддержал я. А дальше мы несколько часов проговорили на извечную для всех воинов тему – политику. Очень уж много возможностей и очень уж нам не хотелось даже думать о возможном продолжении войны с Цин. Мы слишком устали от крови и смерти. На второй день ожидания все же пришла столь нервно ожидаемая весть из Киева. Русь все же не будет продолжать активную фазу войны, теперь уже и на Южном фронте. Можно сказать, что мы своего добились. Магическая Индия полностью перешла под контроль Кощея Бессмертного. Из-за удивительных совпадений, во время кровопролитной войны, ставшей отечественной для индусов, вся высшая аристократия сложила головы на полях битв. Правящий род гуптов невероятным образом оказался истреблен до последнего представителя, навсегда забрав с собой кровь древних правителей. Династия Кушан также оказалась прервана. Судьба была настолько жестока, что не оставило ни единого наследника огромным территориям великой и древней нации. И эта судьба, скорее всего, откликается на имя Елена, если кто-то не понял. Но сомневаюсь, что она когда-нибудь подтвердит подобное или хотя бы произнесет вслух. Народ Индии остался без своих сильнейших защитников, ведь чем древнее род магов и чем больше в нем оставило свой след по-настоящему сильных представителей, тем легче развиваться их потомкам, чтобы самим стать той силой, что оставит уже свой след в подарок будущим поколениям. Но в час великой опасности и нужды, что постиг великий народ Индии из-за вероломного нападения соседа, давний друг отважно пришел на помощь. Русь вступилась в войну за защиту индийцев и спасла их от ужасной участи, отбросив угрозу туда, откуда она пришла. Ну и бредятина. Неужели этому кто-нибудь поверит, думал я, читая свежий выпуск новостей, на этот раз в форме бумажной газеты, что активно читалось самими индусами, разумеется, на хинди, который также пришлось выучить. Эх, не дошел до местного населения прогресс, но оказалось, что реально верили. Черт, весь мой корпус без малейшей доли негатива, на полном серьезе радовался, что столь сильный, абсолютно непобедимый маг, как Кощей Бессмертный, милостиво взял древнюю нацию под свою защиту. Разумных ни разу не напрягали неудачные совпадения в виде кончины всех сколь-либо сильных наследников власти, не факт того, что их фактическим правителем становится какой-то вообще доселе неизвестный древний колдун, у которого в титулах значится «Владыка Смерти», из краев настолько далеких, что абсолютное большинство жителей даже о существовании такой страны, как Русь, не знали. Не удивлял и неожиданный факт, что Русь-то у нас оказывается давний друг и соратник, а против кого дружили и с кем воевали. Действительно, это уже никому не интересные подробности. Но, возможно, тут немалую роль сыграл столь ненавистный мной менталитет азиатов, доходящие до абсурда преклонения перед сильными. Они своими глазами увидели, что такое империя Цин, насколько ужасающе могучий император Цзиньлун ей правит, насколько сильны сами цинцы, и всю ту мощь, что обрушилась на мирную страну, мы смогли одолеть, более того, сделать сильнее и самих индусов. Возможно, поэтому закаленные в жестоких боях ветераны, бывшие слуги, неприкасаемые или вообще рожденные рабами, ставшие за последние 3 года действительно сильными и опытными магами, так лояльно отреагировали на известие. Ну а дальше события приобрели вполне ожидаемый оборот. Многотысячные фронтовые корпуса начали медленно отводить вглубь захваченных, союзных территорий, расформировать и отправлять по домам. Процесс это не быстрый, даже взяв во внимание всю поразительную магическую инфраструктуру и логистику, которая практически полностью убирает из бытовой жизни расстояние, так что мы терпеливо ждали своей очереди, попутно подготавливая место для новых укреплений. Судя по дошедшей до меня информации, новую линию фронта решили строить, скорее всего капитально и несколько изменив нынешнюю. Где-то города, превращенные в крепости, полностью оставляют, выводя их жителей, где-то, наоборот, продвигаются вглубь. Как я понял, фронт стремятся, во-первых, максимально сузить, во-вторых, протащить его так, чтобы закрыть достаточно важные ресурсные месторождения, благо такие можно по пальцам пересчитать, а не как у нас на Амуре, куда ни плюнь, попадешь в какое-нибудь архиценное растение или что-нибудь еще. Ну и в-третьих, линия столкновения должна быть накрыта магией, стабилизирующие пространство, а оно сильно мешает городам, так что они должны быть или сильно защищены, или, что намного более желательно, быть далеко от боевых действий и подключены к общей сети телепортационных арок. Нет, если город всего один, то потерпеть и изгаляться, как у нас со Владивостоком, то есть, одновременно и со всех сторон плотно его прикрыть и при этом иметь именно что город, а не очередное укрепление, то вполне терпимо, но не больше, ибо какой смысл тратить силы там, где их можно не тратить, так что новую границу старались прокладывать с оглядкой на будущее, а в это же время расформированные корпуса пополняли собой регулярную армию, разумеется, не всем составом, максимум 20-й своей частью, но пополняли, и потихоньку подходили к южной границе, занимая уже готовые крепости и укрепления. Как ни странно, но даже здесь бессмертный не отдал индусам ничего значимого, полностью превращая некогда гордую страну в придаток к своей империи. Комендантами крепостей назначались русичи, офицерами также минимум наполовину были наши и лишь рядовой состав в большинстве своем представляли сами индусы. К моему огромному сожалению, наш корпус оказался в коротком списке подлежащих замене в последнюю очередь. Просто не повезло, мелькнула в голове печальная мысль, городок, в котором мы стоим, планируется переделать в одно из пяти главных укреплений. Тут и местность подходящая, представленная в виде единственной на километры вокруг невысокой, зато крутой горы и окружающая география, делающая это место единственным удобным, что для цинских армий, что их логистики, местом прохода вглубь страны, да и удачно мы расположены для текущего фронта. Поэтому сидели мы, но не ровно, а пахали, как проклятые, присланные из цитадели план по реконструкции пришлось начать выполнять именно нам, насколько это вообще было возможно. Чуть позднее приехало несколько партий уже нормальных ремесленников, которые сначала вытащили нас из кармана расширенного пространства, а потом и сами впряглись в стройку. К сожалению, опять работы тут еще месяцев на 6, если не больше, построить-то что-то не магическое легко, а вот создать действительно серьезную крепость магов, для защиты от магов, дело не быстрое, очень трудозатратное и прямо-таки очень-очень ресурсоемкое, но начинать пришлось именно моим разумным. В тяжелой и кропотливой работе прошли целых 2 месяца, прежде чем я получил заветный приказ на отвод корпуса в тыл для расформирования. Ох, сколько же эмоций я испытал, глядя на этот кусок бумаги, с 3 печатями и росписями соответственно. В тот момент у меня слово оставили все силы, волшебные, моральные, физические, духовные. Грозный кровавый ворон, убийца 1000 воинов, палач 100 благородных, сама смерть со своим вестником на плече, упал на колени, прочитав единственную бумажку, принесенную прибывшим для нашей замены новообразованным составом защитников. Из глаз хлынули давно сдерживаемые слезы, чего в них было больше, счастья от прекращения кошмара или горя по всем погибшим по моей вине, я не смогу сказать, наверное, никогда. Я устал, просто устал от войны, которая вытянула из меня все соки. В таком состоянии меня и нашла Алина. В первые пару мгновений, искавшая неведомо куда запропастившегося начальника, волшебница просто шокированно смотрела, то на меня, то на привалившегося к стене, от переизбытка эмоций Виталика. Все же очень уж это нетипичное поведение. Я бы даже сказал, полностью обратное. Но придя в себя, дверь за ее спиной мгновенно закрылась, а сама благородная ринулась ко мне, успокаивать и помогать прийти в себя. Из-за такого неожиданного проявления слабости, корпусу пришлось задержаться перед отходом на целые сутки. Как же хорошо, что читать принялся в одиночестве, в своем кабинете. Репутация строится годами, но рушится в один миг. Пусть я и сомневаюсь, что хоть кто-то разнес бы информацию о подобном поведении одного из наиболее известных палачей этой войны, но чем черт не шутит. Позже, обдумывая, почему произошло то, что произошло, я пришел к выводу, что тогда мне наконец удалось банально выдохнуть. И это никак не связано с эмоциональным балансом или же ментальной сферой. Я просто, по-человечески, выдохнул после нагрузки. Только вот эта нагрузка была столь чудовищна, что просто расслабиться утомленный войной разум не смог. И вот таким образом несколько сбросил напряжение за весь последний год. А дальше мне удалось каким-то образом довести все дела до конца. То есть отойти к главной базе на территории Индии, расформировать корпус, описать всех наиболее достойных, по моему мнению, бойцов, подходящих для прохождения дальнейшей службы здесь. И все. Дальнейший путь домой прошел словно в тумане, благо он был очень недолгим. Сложить с себя обязанности командующего в кабинете местного коменданта, подписать несколько, уже последних бумаг, подтверждающих это и, конец. Выходил я из кабинета Долгорукова уже слегка подрагивающим. Пройти коридор до конца, спуститься на 2 пролета. преодолеть еще один длинный коридор, но уже на цокольном этаже, спуститься еще на этаж ниже, чтобы попасть, наконец, на финишную прямую. Всего пара десятков шагов по прямой, и я попал в комнату с портальной аркой, одной из немногих здесь, напрямую связанной с территориями Руси. Серый, безжизненный камень манил, а каждый шаг словно вытягивал и без того иссякшие силы. Нестройная очередь разумных расступалась передо мной, словно море перед кораблем. Возможно, кто-то узнавал ставшее уже довольно известным лицо с парой примечательных шрамов, а может, это я невольно транслировал бушующие внутри эмоции вовне, но, скорее всего, народ просто узнавал из сине-черного, большущего ворона, сидящего на плече и уже по нему понимал, кто идет. Подойдя к порталу, выдать ему нужный номер удалось лишь с третьей попытки, а дальше один единственный шаг растянулся на почти 4000 километров из западной окраины Ахмадабада до ничем не примечательного земельного участка, расположенного к северу от Екатеринбурга. Шаг, второй, третий. От переизбытка эмоций ноги вновь подкосились, а из глаз хлынули слезы. Пришлось опираться на одну из белокаменных колонн, на которых держалась оплетенная зеленью крыша беседки. До слуха наконец донеслось такое знакомое, негромкое чириканье птиц. В легкие со вздохом попал родной воздух. Прохладный, пронеслась в голове мысль. Ну да, март месяц на дворе. Как же давно я тут не был. С трудом, на негнущихся ногах я дошел до родной двери, которую представлял в сокрытых где-то глубоко в душе мечтах последние 3 года. С тихим щелчком замок открылся, и дверь распахнулась, еще до того, как я успел прикоснуться к ней. Домовой, в горле снова встал ком, все это время терпеливо ждал, чтобы без задержки встретить. Камуфляжная куртка заняла свое место на крючке, сапоги встали на подставку, сменившись тапочками моими. Развитое за годы бесконечной бойни чувство магии подсказало, что в доме сейчас присутствует всего один житель, и она сейчас находится в зале. Длинный ворс коричневого ковра, как обычно, поглощал все звуки ходьбы по коридору, затуманенный вновь выступившими слезами взгляд скользил по стенам и дверям. А тут ничего не изменилось, на лице растянулась печальная улыбка. И вот, дверь в помещение, наконец, открылась, и Виталик, только увидев свою жердочку на столе, тут же рванул на свое место настолько быстро, что воздух под его крыльями хлопнул. Женщина, до этого спокойно сидящая в кресле, повернутом боком ко входу, встрепенулась и перевела взгляд на дверь. «Все так же прекрасно», — пронеслась в голове мысль, и взгляд полностью помутнел от снова проступивших слез. «А ведь ей в этом году исполнится 54 года, а выглядит лишь немногим старше Алины. Она так и не изменилась с того давнего момента, когда я ее впервые увидел. Все те же серебряные волосы, сейчас заплетенные в сложную прическу, яркие, голубые глаза, такие родные, сейчас расширились, неверяще смотря на меня, мягкие, аккуратные черты лица. «Мама», — хрипло произнес я, сделав шаг к ней навстречу. Она же резко встала с места и быстро подошла, со слезами на глазах. «Черт, это уже второй раз, когда я так с ней встречаюсь. Первый был после срочной службы, я дома». Руки распахнулись и нежно обняли хрупкую, на вид фигуру, наверное, самую важную в практически любой жизни. «Сережа», — блестящие глаза поднялись на меня через полминуты, «сын», — произнесла она, и мое истощенное сознание погасло. «Я дома, я справился. Я прошел сквозь ад и вернулся домой, проведя за собой тысячи поверивших в своего лидера разумных. Я победил в долгом бою с судьбой, вернувшись живым. Я танцевал с самой смертью, и теперь, наконец, этот танец окончен. Выжил, победил, вернулся». Именно такими были последние мысли, проносящиеся в голове, когда я смотрел в голубые глаза мамы. Все было не зря. Арка 3, Хогвартс, глава 45. Арка 3, Хогвартс, глава 45. «Так вот ты какой, Хогвартс», — тихо произнес я, выйдя из теней напротив ворот на территорию, прилегающую к древнему английскому замку. «Здравствуйте, вы Сергей Ворон?» За коваными решетчатыми воротами стояла женщина бальзаковского возраста с волшебной палочкой в руке. «Все верно», — поправив плащ, я ответил волшебнице. Она же в свою очередь махнула палочкой, замысловатым заклинанием открывая проход внутрь. Железные створки с неприятным скрипом не особенно быстро открылись, давая проход в одну из самых старых академий магии во всем мире. «А вы?» Шагнув внутрь, я обратился к своему сопровождающему, Миневра МакГонагалл, заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, а также преподаватель трансфигурации и декан факультета Гриффиндор. Очень приятно, мистер Уоррен, чопорно кивнув, женщина спрятала палочку в рукаве и произнесла: «Пойдемте, директор Дамблдор вас уже ждет». «Как скажете», я улыбнулся и направился вслед за профессором. Как же она похожа на актрису, в свое время и в совсем другом мире, сыгравшую ее роль в не одном очень популярном кино, думал я, неторопливо шагая за женщиной. А во, через пару минут, когда мы сошли с дороги, видимо, созданной для карет, из-за наконец закончившейся аллеи открылся прекрасный вид на старинный замок, отличный вид и прекрасная крепость. Мы стояли на небольшом холме, с которого открывался действительно хороший обзор на этот древний дом знаний. Практически по прямой, вдали был виден довольно странный, узкий деревянный мост, ведущий к самой школе, по которому, похоже, нам и предполагалось пройти. Правее возвышалась большущая арена, такая же деревянная, как и мост, ее каркас состоял из множества деревянных балок. Глаза на мгновение мелькнули красным светом и, да, что мост, что арена держались на магии. Обе конструкции светились в магическом зрении, ясно говоря о том, что без подпитки от замка они вполне могут рухнуть, если вообще не развеяться. Эта арена для того самого Квиддича, мелькнула в голове мысль. Сам же замок был красив. Огромное, старинное творение магов-архитекторов впечатляло. Построенный на скале замок оказался прекрасно защищен. Пропитанные магией стены крепки, и скалистый фундамент не минула эта участь, предотвращая возможность подкопа. Но самое главное, магический источник, место силы или же драконья жила. Как ни назови, смысл один, территория со значительно повышенным магическим фоном, относительно остального мира. В таких местах рождаются магические виды растений или животных, или изменяются уже имеющиеся. Здесь можно использовать витающую в воздухе, бесхозную магию, чтобы создавать какие-либо продолжительные и устойчивые чары, которыми англичане славились во все времена. Огромная арена и деревянный мост держатся именно на бесконечном источнике. Сам замок сияет в магическом зрении, оплетенный тончайшими нитками, создающими тот или иной эффект. «Вижу, школа произвела на вас впечатление», — на серьезное и отстраненное лицо опытного педагога на мгновение прорвалась улыбка. «Гордится женщина своим местом работы и ответственности». «Да», — кивнул и открыто улыбнулся я. «Теперь мне стало еще интереснее попасть внутрь». «Тогда не будем терять время, мистер Уоррен», — пожилая волшебница вновь надела профессиональную маску и повела меня единственной дорогой. «Хаэм, Миневра, я так понимаю, мы сейчас идем не через главный вход?» Через минуту молчаливого шествия я все же нарушил тишину. «Да», — кивнула женщина, — «в Хогвартсе есть такая традиция. Все соискатели на преподавательскую должность проходят к директору именно этим путем. И, пожалуйста, мистер Уоррен, у нас не принято называть малознакомых людей по именам. Впредь используйте мою фамилию с приставкой миссис, профессор или декан». «Ау», — вновь оскалился в улыбке я, — «не думал, что маленькая толика фамильярности вас заденет. Но можете, в таком случае, и меня звать просто Сергей». «Не заденет», — поджала губы волшебница, проигнорировав вторую часть моей фразы, — «просто у нас существует такое понятие, как вежливость». «А как?» — моя улыбка растянулась чуть шире. «У нас, что же, есть такое выражение: в чужой монастырь со своим уставом не лезут». «Я вас услышал, миссис МакГонагалл. Рада, что мы пришли к взаимопониманию, мистер Уоррен», — холодно проговорила женщина. «Черт, как же смешно звучит имя Уоррен в сочетании с приставкой мистер. А ведь я только привык к другой, несколько более соответствующей действительности кровавой. Интересно, а она вообще знает, кто я такой и что творил в последний раз, когда бывал за границами родины? А то, боюсь, немолодую чопорную леди может удар хватить от моего МММ. Презрение к авторитетам на чужбине». Эх, а Миневра МакГонагалл оказалась именно такой, как я ее и представлял, исходя из такой далекой, но вместе с тем прекрасно сохраненной памяти о экранизации детской сказки. Истинной англичанкой, или шотландкой, если это что-то значит. Чопорности традиций, общественные нормы, возведенные в абсолют. Магом она, кстати, была довольно неплохим, крепкий подмастерье, почти мастер, судя по объемам резерва. Вот только со всей остальной классикой беда: ни сколь-либо развитой праны, ни нормальной концентрации ментальной энергии в районе головы. Но хоть что-то, а то уровень местной администрации и более-менее высокопоставленных чиновников вообще вводил в состояние священного трепета. Это ж кем нужно быть, чтобы дослужиться до начальника отдела иностранных дел, или как оно тут называется, отдел международного магического сотрудничества. Смешно. Так вот, дослужиться до начальника, чтобы не только ни хрена не знать о самих иностранцах, так еще и быть при этом на уровне школьника седьмого класса по уровню своих личных сил. А ведь именно этот человек периодически летает по заграницам и пытается представлять там свою родину. Ах да, а чем это я? Тут же есть начальник сектора по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Это который Артур Уизли, тот самый смешной мужичок, имеющий очень ограниченное представление о простых людях. Но самое смешное здесь, я имею в виду в этой стране, то, что подобные уникумы встречаются сплошь и рядом. Точнее, наоборот, нормальных магов можно встретить только в порядке исключения. Однако бывают и приятные неожиданности. Вот, к примеру, сама профессор трансфигурации. Неплохой маг, а на местном фоне, так вообще отличный. К тому же есть ведь еще, как минимум, Альбус Дамблдор, отмеченный нашей разведкой как довольно сильный мастер боевой магии. Более того, заслужил он такую пометку в личном деле уже давным-давно, сразу после дуэли со своим печально известным другом, Геллертом Гриндевальдом. А ведь за прошедшие практически полвека, называющий себя великим волшебником, мог, как и продвинуться дальше, так и несколько заржаветь. Но в любом случае, сильно скатиться с того уровня умения и голой мощи нереально даже целенаправленно. Эх, страна парадоксов. Но может здесь все не так уж и плохо, или просто я чего-то не замечаю, а может и не понимаю, ретроспектива, ха-ха, тяжелое дыхание, сердце колотится так, будто вот прямо сейчас вырвется из груди, весь вспотел, шрамы ноют, твою-то мать опять, произнес я, откинувшись на подушку, кошмар, просто очередной кошмар, взгляд устремился на такой знакомый потолок, дома, я дома, все хорошо, словно мантру мысли нагонял в голове я. Просыпаться в собственной кровати. Кто бы мог подумать, что нечто столь обыденное может цениться настолько сильно. Уже третью неделю я просыпаюсь здесь, дома. Черт, как же мне этого не хватало. Не хватало банального спокойствия, которого я был лишен долгие годы. И плевать на кошмары, плевать на все, переживу. Войну же пережил. Быстро поднявшись с мягких перин, я оперативно оделся в домашнее и направился проводить утренний мацион. «Доброе утро», — громко произнес я, спустившись в гостиную. Отец уже пятый день, как вернулся, мама как обычно готовит завтрак на кухне. Жаль только сестра все еще в академии, но это уже наглость. Гребаные азиаты очень быстро учат ценить уже имеющиеся. Ведь все потерять, как показала практика, можно буквально в один миг. «Сереж, привет», — донеслось с кухни. «Мама». «Так, а отец?» «Ага», с улицы доносились едва слышные хлопки. «Опять что-то мутит на зарядке». Как оказалось, действительно что-то батя делает, и что-то необычное. Во дворе, в некотором отдалении от дома, стояло несколько вбитых в землю деревянных столбов, вокруг и между которых, словно какой-то заправский сайгак, скакал известный в узких кругах палач. «Привет, что делаешь?» Подошел я поближе, разглядывая сосредоточенные движения отца, а он реально был сосредоточен, даже учитывая весь его контроль. Занимался он чем-то странным, отрабатывая какую-то непонятную технику боя. Поддав магии к глазам, я удивился. Папа окружил свое тело каким-то волшебным экзоскелетом броней, и сделал он это как-то, даже не знаю, непонятно. Обычно подобные виды защиты, просто магическая преграда, жестко привязанная к той или иной части тела. Даже памятный бой с магистром японцем это подтверждает, пусть и с некоторыми дополнениями. Но суть-то одна. Отец же, он словно прорабатывал извращенную гимнастику для ускорения тока праны. Но делал это не только с праной, но и магией, привязанной к жесткой энергии. Каждому удару предшествовало несколько движений, чтобы заставить энергию потоком покинуть тело из кулака или ноги. То есть, его мана выпускалась из резерва и каналов, чтобы войти в контакт с праной, которая постоянно циркулирует по телу. Потом ток праны ускоряется, заставляя и частицы магии начать двигаться быстрее вслед за ней, а далее уже тело, следуя движениям какого-то хитрого боевого искусства, выпускало магию в моменты нанесения ударов удивительно мощным потоком, после чего возвращая ее внутрь тела. Это как с внешним контролем праны, то есть временным выведением ее за пределы организма. Только там, во-первых, как и здесь все само возвращается на круги своя, и, во-вторых, именно вывести жизненную энергию из организма намного сложнее. Зато не нужно никаких хитрых движений, бери да делай. Так вот, возвращаясь к отцу, кроме всего вышеперечисленного, волшебная сила была и вне тела, точно так же перемещаясь вдоль каналов, только на небольшом отдалении. Вот это уже сильно, получается неплохая, как мне думается, активная защита, которая будет буквально стачивать атаки, словно удар пришелся по работающей цепи бензопилы. О, Сережка, отец, наконец, заметил меня и комично грохнулся, боком влетев в один из столбов, после чего, по какой-то неестественной инерции, прокрутился несколько раз вокруг своей оси, пропахивая сантиметров так на 30 вглубь аккуратный газон. У-у-у, похоже, мама кого-то сегодня казнит, жестоко и показательно. КХМ, кашлянул я, сдерживая улыбку. Ну вот как у него получается совмещать в себе веселого и заботливого семьянина, вместе с личиной грозного палача. Эх, батя, я в порядке, вскочил он. Ну конечно ты в полном порядке, волшебника твоего уровня и специально хрен покалечишь. Мда, мой взгляд показательно переместился с потрепанного отца на очень неаккуратную проплешину в земле, и как мы это будем исправлять, спросил я. Ну-у-у, мужчина также обратил внимание на проблему. Пару секунд он думал, а потом уверенно улыбнулся. Да легко, воскликнул он. Мужчина, пристально вглядываясь в этот шрам на лице идеального сада, начал на голом контроле наполнять его разбросанной во все стороны землей. Всего 30 секунд и неглубокая, зато довольно широкая и длинная ямка была исправлена. Угу, с улыбкой кивнул я. Бать, ты, конечно, гений, все дела. Но газон-то нам каким образом вырастить? КХМ, мда, уверенность, что не покидало лицо грозного боевого мага даже в самых безнадежных битвах испарилась, словно ее и не было. Ведь теперь ему точно предстоит столкнуться с непобедимым противником, женой. А меня подобные поэтичные мысли натолкнули на войну, снова. Как же хочется это забыть, но нельзя. Сереж, увидев мое опять посмурневшее лицо, привлек внимание отец. Снова, в ответ на его вопрос я просто кивнул. Эх, вздохнул он, натянуто улыбнувшись. Сереж, все закончилось. Я знаю, пап, хмуро ответил я, знаю, но ничего с собой поделать не могу. Снова, мда, только и произнес он, пойдем-ка присядем. Мужчина кивнул на лавочку, стоящую в тени большущего дуба. Ну пойдем, рассказывай, отбросив привычный образ, твердо сказал отец. Что именно? Грустно улыбнулся я. Что тебя так печалит, что больше всего тебя терзает? Поправился он. Больше всего, повторил я, погружаясь в мысли, больше всего, перед глазами, как наяву проносились картины десятков битв. Знаешь, знаешь, что было самое страшное? Мы тогда дяри брали, начал я. В тот момент у нас еще даже ворота пробить не получилось. Местные индусы крепко засели на паре участков стены и сначала выбить нужно было их. Воспоминания предстали перед взором, как будто все случилось только что, а все почему. На этих точках по цинскому мастеру сидела. Я зачистил сначала одну, а потом пришел ко второй, где, как оказалось, отбивался мастер проклятий. Знаешь, никогда не забуду эти лица. Отец облокотился локтями на колени и опустил голову, молча слушая. Я прибыл как раз в момент, когда последний выживший из звезды дрожащей рукой приставлял пистолет к своему виску, а рядом с ним лежало 4 трупа с похожими дырами в головах. Тот урод разбрасывался исключительно болевыми, с ненавистью произнес я, а в той звезде были собраны одни мальчики и девчонки лет по 19, из академии сразу на фронт. Они застрелились, пап, от боли, я поднял взгляд на отца, а он в ответ только молча прикрыл глаза. Это самое страшное. Мы воины, армия так устроена, мы обязаны выполнять приказы. Я потом начал обращать внимание, звену приказали удерживать позицию, они держат, или умирают. Знаешь, это страшно, мой, даже самый тупой приказ могли бы исполнить беспрекословно. Если не отдать команду на отступление, бойцы стоят даже под кислотным дождем, разлагаясь в гребаные лужи прямо на глазах, умирают в муках, но стоят и пытаются отбиваться. Так и там произошло. Был приказ атаковать, они и атаковали, нарвались на мастера и не смогли пробиться. Потом был приказ закрепиться. Они сначала закрепились и только потом начали стреляться. Черт, из глаз хлынули слезы. Как же трудно это говорить. Сереж, через долгую минуту молчания произнес папа, сын, он положил руку мне на плечо, таково бремя командира, с этим ничего не поделать, можно только смириться, осознать ошибку и идти дальше, больше ее не допуская. Будь, я правда не знаю, что еще сказать, сказал он и замолчал. Так мы и сидели в тишине минут, наверное, 10. Каждый думал о чем-то своем, пока нас не нашла мама. «Мальчики», — послышался ее голос, — «идите завтракать». И только я поднял взгляд, как перед лицом пронеслась тень, громко топая по земле всеми четырьмя. Ну да, лицо прорезала улыбка. Кто у нас тут главный любитель пожрать? Конечно, Гриша. А за ним, лишь немного отставая, пролетел Виталик, хлопая крыльями. Вот уж кто тут действительно счастлив, ворон и Нунду. И все же, пап, чем ты занимался с утра? Когда завтрак был уже окончательно съеден, все семейство с удобством расположилось в гостиной. Мама заняла кресло-качалку рядом с окном и почитывала очередной журнал, посвященный Флоре. На этот раз, похоже, французский. Отец сидел на диване и железной щеткой, больше похожей на пилу, чесал Гришину шипастую гриву. Этот кошак уже вымахал до почти полутора метров в высоту и весил, на глазок, килограмм 350. Огромный, сильный, быстрый, шипастый и очень опасный зверь лежал на крепком диване, специально для него заказанном, и тарахтел как трактор, мурлыкая от удовольствия. Я же уселся в кресло и продолжал рассчитывать рунную основу для очередной модификации тату. Все никак не уйдет у меня из головы мысль сделать штуку, которая способна защитить от африканского шаманизма. Пятый год уже мучаюсь, а все никак не получится. Мужчина отвлекся от медитативного занятия. Тоже интересно стало. Да, ага, произнес я, засовывая ручку под корешок и откладывая записную книжку. Очень странный стиль, защищает хорошо, но вот все остальное. Ха-ха, громко хохнул отец, ты тоже это заметил. Вообще все нормальные маги, хоть мельком видящие этот стиль белого тигра, в первую очередь восхищаются удобной защитой. Это ж надо было придумать такую крутую штуку. Настоящая терка. Эй, полегче, я улыбнулся, глядя на этого шута, давай сначала. Судя по поэтичному названию, этот стиль боя откуда-то из Азии. Ну да, кивнул папа, корейская тема, точнее маньчжурская, но не суть. На полуострове вообще очень любят завязать магию на прану и на этой основе что-то придумывать. У меня в помощниках служил паренек, как раз оттуда. Пак Минхо его зовут. Угу, а почему ты вообще решил заморочиться с этим искусством? Ну, отец слегка задумался, подбирая слова. На это меня натолкнул именно ты, уж прости. В смысле, в прямом, тяжело вздохнул он, когда у тебя крыша улетела, нам с Ратовым пришлось тебя скручивать, произнес отец и замолчал, а я снова окунулся в воспоминания. Восстановить память о том бое в конечном итоге у меня удалось, так что именно он и встал перед глазами. Жуткая мясорубка, буквально всепоглощающая ярость и практически бесконечный запас магии. Черт, я убил и покалечил тогда почти 4500 разумных. Пусть и цинцев. Вова, грозно сказала мама, и отцу прилетела деревянной ложкой по голове, что висело на стене в качестве украшения. Ай, ГРРРМ, махнул хвостом Нунду, долбанув им папу по спине. Действительно, что это личный чесальщик отвлекается от своих непосредственных обязанностей. Ой, да все нормально, вынырнул из воспоминаний я, рассказывай дальше. Да что за жизнь-то, а, наигранно воскликнул он, то не говори, этого чеши, тому продолжай, бедный я, закончил он, вызвал на всех лицах улыбки, эх, клоун, хи-хи, донеслось от мамы, ты давай не жалуйся, балбес, а то заставлю газон заново засаживать, ты знаешь, мужчина обернулся на нее, разумеется, пожала плечами женщина, но ты не отвлекайся, угу, отец тяжело вздохнул, всем видом показывая, как его обижают, взял щетку и продолжил начесывать своего фамильера, так вот, очень уж мне понравилась твоя защита тогда и, захотелось также, обращаться к похожим на твою ярость практикам, видя наглядный пример перед глазами я не захотел, вот и разыскал нечто похожее по эффектам, пусть и отдаленно, и помог тебе в этом тот самый кореец, продолжил я, именно, кивнул мужчина, там было довольно много разных вариантов, но остановился я именно на этом, опять же из-за хороших защитных параметров, ну и простоты контроля. Надо только наловчиться работать с техникой, потом придумать, как ее можно слегка модифицировать в сторону еще больших защитных качеств, и вообще прекрасно будет. Не спорю, я кивнул, обдумывая монолог родственника, но почему ты возмущался тем, что все обращают внимание именно на защиту, а не все остальное в этой технике? А, махнул свободной рукой папа, просто мы с Минхо долго спорили на эту тему. Понимаешь, у корейцев магия именно на таких практиках, в большинстве своем и основана. Вот есть стиль, допустим, вот этот, белый тигр, он атакующий, то есть применяется в моменты, когда нужно именно нанести удар. Есть и другие стили, для уклонения, для быстрого перемещения, для непосредственной защиты. Они разные, их много и корейские бойцы их знают по несколько штук, постоянно используя в схватке сразу все, не одновременно, разумеется, переключаясь между ними в нужные моменты, бурно жестикулируя начал он, но прервался, чтобы сделать глоток воды. «Угу», в момент паузы произнес я, и, дай угадаю, то, что сделал ты в корне противоречит какой-то там философии, и поэтому узкоглазый бесится. «Именно», резко кивнул батя, «каждый стиль, искусство со своей философией, пониманием, движениями. Какой-то похож на карате с резкими ударами, что-то больше смахивает на айкидо, плавное, с круговыми движениями и так далее. А я хочу от стиля только постоянную активную защиту, вот и колбасит мужика». «Ясно», кивнул я и вновь погрузился в свои расчеты. «В принципе, тема интересная, но лично мне уже нафиг не нужная. Может, как-нибудь потом сгоняю в Сеул, хотя сомневаюсь, что в ближайшие 10-15 лет мне нужно будет нечто подобное в плане увеличения личной силы. Награждение. Сколько же различных эмоций вмещает в себя это простое слово. В массе своей, в нашей стране, награждают за войну, за кровь, за смерть, за убийство, за то, что не сломались сами и сломили врагов. С самого моего возвращения, буквально с момента подписания последней бумажки в главном штабе Индийского фронта, или с последнего шага в переливающейся голубизной зев портала, я все больше и больше скатывался в апатию. Когда все, конец, я победил, вернулся, и больше ничего делать вообще не хочется, лишь лечь на кровати и лежать, вглядываясь в потолок. Ужасно тяжелая ответственность наконец снята с плеч, после чего единственное оставшееся желание – просто отдохнуть, и настолько оно сильно, что не хочется ни есть, ни заниматься хоть каким-то делами. Даже мое неуемное желание все время заниматься хоть чем-то пропало, просто испарилось. Апатия, как она есть. В таком состоянии сначала прошли почти 3 недели до возвращения отца, а потом еще месяц, прежде чем началась массовая рассылка с призывом на церемонию награждения. 26 мая, как и всегда, было наградным днем, и на этот раз награждаемых были тысячи. До этого нам вручали лишь письменные свидетельства о присвоении наград. Сейчас же, 2500 наиболее отличившихся в ходе боевых действий магов были вызваны на стеклянную площадь для вручения физических наград. Причем, именно на площадь, а не в цитадель, ибо, 2500 награждаемых, не считая зрителей, причастных и просто обслуживающего все это мероприятие персонала, огромная толпа. И вот, казалось бы, масштабное событие, посвященное действительно важной победе, расширение влияния нации, новые горизонты для страны. Но где-то в глубине души мне было наплевать, совсем. Да, я старался не скатываться в меланхолию, пытался сам себя чем-то заинтересовать, прикладывал дикие усилия, чтобы просто продолжить давнюю работу над улучшением татуировки, общался с семьей, тренировался, поддерживал форму, но апатия, абсолютное нежелание как-либо напрягаться. Любая работа, будь то попытки составления новых плетений или удобных связок боевой магии, расчеты совместимости рунных цепочек, физические тренировки, все, абсолютно все вызывало какую-то антипатию. Хотелось просто лечь и лежать. Я знаю, прекрасно понимаю, что нельзя, нужно перебороть себя, продолжать путь, развиваться, но нет желания, удовольствия от процесса. И вот, мы с отцом, при полном параде стоим в гостиной, точнее он стоит и придирчиво рассматривает себя в зеркале, а я, усевшись на диване, лениво почитываю очередную книжку. На этот раз, ради интереса решил ознакомиться с как раз отцовским произведением на тему кузнечного ремесла, можно сказать, переосмысление его первого трактата «Наставления для начинающих артефакторов-боевиков». Как ковать магическое оружие при помощи стихийной магии. Что тут скажешь? Интересная вещь, правда, большая часть описанных приемов невероятно требовательна к контролю. То есть кому-то ниже мастерского титула листать дальше оглавления нет смысла. Разве что, как мотивация. Блин, я вот не пойму, донеслось от магистра магии, этот орден оставить так, или все же навесить чуть левее. Бать, я со вздохом откинулся на мягкую спинку, может, хватит, и так увешан, как новогодняя елка. Этих 3 сантиметров никто не заметит. Нет, все должно быть идеально.